едва слышно. «Наверное, ты разочарован мною после всех твоих знакомых девушек». «Неправда», — быстро возразил он, — «я никогда не принимал их всерьез. Они какие-то пустышки, мы совсем другие». «И все-таки они такие красивые, высокие». «Мариам!» — она посмотрела на него. «Ты тоже очень красивая». «Правда? Ты действительно так думаешь?» «Честное слово». Он взял ее за руку. «Ты по-прежнему хочешь поехать за границу?» «Да», — он улыбнулся. «Тогда проведем медовый месяц в Европе». Так они и сделали, справив свадьбу в конце июля. Весь август путешествовали по континенту. В сентябре, когда они вернулись в Бейрут, и Байдер отбыл в Америку, чтобы продолжить учебы, Мариам была уже беременна. Глава 10. Ужин заканчивался, и гости постепенно возвращались из салона на верхнюю палубу, где возобновились танцы. Байдер по своему обыкновению исчез с началом трапезы. Он взял за правило проводить деловые встречи в то время, как все остальные были поглощены едой, чтобы успеть вернуться к общему веселью, когда желудки гостей наполнятся. При таком распорядке его отсутствие проходило незамеченным. Джордана устроилась за одним из столов так, чтобы не пропустить возвращение мужа. Он все еще казался ей чужим, хотя они были женаты 9 лет. Что-то было в нем такое, чего она никогда не могла понять. Временами ей думалось, что и он ее совсем не знает, но неожиданно возникали минуты, когда она со страхом обнаруживала, что он заглядывает в самые глубины ее естества. Так было и в эту ночь. Конечно, она сразу увидела футляр от Ван Клифа у себя на подушке. Но в каком-то необъяснимом порыве решила его не замечать. Может быть, потому что он никогда не отягощал себя объяснениями своих неожиданных исчезновений и появлений с вечными подарками. Ей никак не удавалось манипулировать им, используя его чувство вины, как она всегда это делала с другими американскими мужчинами. Он был таким, каков он есть, и никто ничего не мог с этим поделать. Реакции его были всегда простые и прямолинейны. Ничем не сдерживаемая ярость хищника вырывалась из темных глубин души. Удивила ее скорее собственная реакция. Было нечто умиротворяющее в его насилии. Она казалась себе ребенком, провоцирующим родителей на наказание, чтобы еще раз убедиться в их любви к себе. Вина ее была очевидна, и она лихорадочно искала способ вернуть расположение мужа. Как только дверь за ним захлопнулась, Джордана поднялась с пола и посмотрела на себя в зеркало. Отпечаток его пятерни алой розы расцвел у нее на щеке. Нажав кнопку вызова прислуги, она потребовала льда и целый час просидела, приложив ледяной кубик к лицу, пока краснота не исчезла. Вот тогда она и обдумала костюм. Она предстанет в облике мусульманской жены, раз так ему хочется, женой гурии рабыни. Разве не такие обеты давал Аллах у врат рая? Не спуская глаз с двери, она подняла к губам бокал шампанского. Байдер еще не появлялся. «Джордана, дорогая!» — прошелестел голос у нее над ухом. «Твой танец был обворожителен!» Она обернулась, узнав льстивый голос. «Мара!» — Джордана подставила щеку для поцелуя. «Ты очень добра!» «Ни в коей мере!» — возразила княжна. «Это сущая правда. Ничего более эротического я в жизни не видела. Будь я мужчиной, изнасиловала бы тебя, не сходя с места!» Она рассмеялась. «На самом деле я на это способна!» Джордана тоже рассмеялась. «Ну что же, Мара, это самый лучший комплимент!» Княжна придвинулась поближе к ее уху. «То, что ты сделала, просто невероятно. Кстати, ты не обратила внимания на молодого человека, которого я с собой привела?» «Он чуть с ума не сошел. Я думала, вот-вот в штаны спустит». Джордана внимательно посмотрела на нее.